Она ответила, не задумываясь. Да его толком никто не знал. Он был талантлив, но это, так сказать, пограничная натура. Нелюдим, интроверт, бунтарь, одиночка. Вот еще один справедливый ярлык, — подумал Джордан. А Шандель Стюарт? То же самое, только без опоры на талант. Если она с кем и делилась, то лишь со мной. В Эссере Шандель практически ни с кем не общалась. Но ходили слухи, что за пределами кампуса она ведет очень бурную жизнь. Если вы уж навели о ней справки, то поймете мой намек. Я понял. Какие у нее были отношения с Джеральдом? Последовала пауза. Голос Сары Дермот зазвучал уже не так уверенно. Нормальные? Сколько мне помнится, они здоровались, и не более того. Джеральд был слишком колюч, а Шандель слишком богаты, чтобы их что-то могло связать. Я задам вопрос, который, возможно, покажется вам странным. Но прошу вас, хорошенько подумайте, прежде чем ответите. Спрашивайте. Вы не слышали, чтобы Шандель или Джеральд по какому-либо поводу упоминали мелюзгу, Линуса, Люси или что-то в этом роде? Да нет, хотя постойте. Был один такой случай. Сердце Джордана сделало двойное сальто-мортале. Только поприземлилось на ноги, а то долго ли до беды. Захожу как-то раз к ней в комнату. Шандель принимает душ. Пока я ждала, заметила у нее на столе записку. Не помните, что там было написано? Помню дословно. Завтра Пик Пен. И кто называл себя Пик Пен, не знаете? Не знаю. И что было потом? В этот момент вошла Шандель и увидела, что я разглядываю записку. Она разорвала ее на мелкие клочки и опять ушла в ванную. Видимо, спустила их в унитаз, потому что я сразу услышала шум воды. Вам это не показалось странным? Шандель Стюарт вообще была со странностями. Джордан без труда в это поверил. Больше вам ничего в голову не приходит? Нет, но я постараюсь припомнить. В голосе прозвучало возбуждение. Джордан вспомнил, что говорил с кинорежиссером. Если думаешь сделать из этого фильм, Сара Дермот, будь добра, сообщи, чем он кончится. Любые воспоминания могут быть полезны. Позвольте, я возьму у ректора Хугана ваш телефон. Конечно, не пуха вам, привет Трэвису, непременно. Всего доброго, спасибо. Он отдал трубку ректору и поспешно поднялся, как делал всегда, когда ему надо было поразмыслить. Что-нибудь всплыло? Да, еще один персонаж мелюзги. Пик Пен. Такого не помню. Кто это? Это второстепенный персонаж, который потом совсем исчез. Он притягивал к себе пыль и всегда ходил грязный. А однажды пришел на праздник чистый, так его не пустили, потому что не узнали. — А, да-да, припоминаю. — Про него тебе сказала Сара? — Да, но вместо того, чтобы что-то прояснить, это еще больше все запутывает. Хуган беспомощно развел руками. — Увы, тут я ничем не могу тебе помочь. — Самый мелкий шажок приближает нас к цели, — сказал Джордан и поморщился от банальности этой фразы. — Последнюю реплику вычеркни. Я тебе в самом деле очень благодарен и хочу повторить то, что сказал Саре Дермот. Если что-нибудь вспомнишь, пожалуйста, позвони. Обязательно. Хуган тоже поднялся и взглянул на часы. Время обедать. Я тебя официально приглашаю, а неофициально советую вежливо, но твердо отказаться. Столовая у нас вполне приличная, но такой спутницы, как твоя, явно недостойна. К тому же с нашими профессорами скука смертная. Вы прямо в Нью-Йорк? Да.